671 году король лангобардов Гримуальд повредил себе вену, стреляя из лука. Врачи назначили ему лечение с применением венената мадикамина, которое, по свидетельству Павла Диакона, ускорило его уход в мир иной. Вероятно, впрочем, что писатель лишь передавал слух, порожденный болезнью монарха, а также лексической амбивалентностью понятий лекарства и яд. Если снадобье не вылечивало, мазь не облегчала состояние, а больной при этом имел отношение к власти, мгновенно начинали говорить, что лекарство было ядом. Обращение к яду зафиксировано в варварских королевствах и на других уровнях общественной жизни. В силу того, что дошедшие до нас источники составлены людьми церкви, там описаны главным образом преступления, совершавшиеся в епископских кругах. Григорий Турский являлся прелатом и, решив создать церковную историю, описать гонения на церковь и ее триумф, естественно, проявлял большое сочувствие к страданиям духовных лиц. Он рассказал, как погиб, выпив отравленный напиток, Францелион, один из его предшественников на епископской кафедре Тура. Историк никого не обвинял в смерти епископа и не объяснял, стало ли употребление яда следствием нежелания проливать кровь священника. В истории франков содержится также упоминание о смерти в 575 году епископа ангулемского Марахара. Он съел отравленную рыбную голову, присланную Флантонием, который жаждал занять его кафедру. Последний достиг своей цели, но по воле Божьей занимал это место всего лишь один год. Еще один пример такого рода привел Григорий Великий, выдающийся богослов и папа римский с 590 до 604 года. Сообщил о неприятном случае, происшедшем в 566 году со стареющим епископом Каносы Сабином. Обуреваемый желанием стать епископом, архидиакон подал прелату отравленный кубок. Сабин не растерялся и, так же, как в свое время святой Бенедикт, выпил кубок, осенив его крестом. Яд не нанес ему ни малейшего вреда, тогда как преступник, согласно воле Божьей, на глазах у епископа скончался от яда злобы. Родившаяся здесь яркая метафора, естественно, впоследствии не раз воспроизводилась. И так, по всей видимости, к употреблению яда предрасполагали внутрицерковные интриги. Развитие епископий в городах усиливало напряженность и способствовало таким преступлениям. Как никакое другое оружие, яд соответствовал церковной среде. Подходил клирикам, злоумышлявшим против клириков. Духовные лица испытывали ужас перед кровью и перед применением насилия, особенно по отношению к себе подобным. Впрочем, наше заключение требует осторожности, поскольку не существует такого табу, которое бы не нарушалось. У Григория Турского мы встречаемся с многочисленными кровавыми убийствами священников. Официальная доктрина церкви по всем этим вопросам в ту пору, по-видимому, была еще очень далека от завершенности. Случалось, что представители духовенства оказывались замешанными даже в магии, хотя, казалось бы, перед подобным соблазном им следовало быть гораздо более стойкими, чем мирянам. Из всего сказанного выше видно, что правители варварских королевств никак не могли похвастаться невинностью в области применения ядов. Германцы подвергались античному влиянию, но располагали и собственными традициями. На практике яды использовались умеренно, поскольку преобладали грубые средства борьбы, более соответствовавшие становлению ценности силы. В XII веке знаменитый средневековый автор Готфрид Монмутский написал «Историю бритов», в которой отразил древние кельтские легенды. Постыдное коварство он приписывал в первую очередь саксам, которые в V веке завоевали островных бритов. Некий врач сакс вошел в доверие короля Амвросия Аврелиана и опаивал его смертельным снадобьем под видом медового напитка. Его легендарный преемник и, по некоторым версиям, брат Утер, отец знаменитого Артура, также погиб от яда, который ему дал шпион сакс, или собственный виночерпий, подкупленный врагами-германцами. Итак, практика отравления приходила в Британию с континента, то есть, как и полагалось, с востока. И очень часто яд применяли женщины. Оружие яда подходит женщинам. Совершенно неправильно было бы сводить германский политический мир к королям-мужчинам и их военной свите. В наши дни историки интересуются также скрывавшимися за стенами варварских крепостей женщинами. Они попадали в политические круги через замужество и привносили туда собственные амбиции. Авторы источников, которыми мы располагаем, это исключительно мужчины, да притом еще духовные лица. Случалось, что они изображали женщин, близких к власти, в образах святых, как, например, Клотильду и Радегонду. Однако гораздо чаще жены и матери королей представлялись бесстрашными и бесстыдными чудовищами, вроде Брунгильды и Фредегонды, которым яд помогал утолить необузданную жажду власти. Главными отравителями варварских времен являлись именно эти женщины, по крайней мере, так обстоит дело, если смотреть через призму доступных нам источников. С ними связано больше половины примеров отравлений в сочинении Григория Турского. Женщина, проклятая среди женщин, ловкая в измышлении коварств, ты не останавливаешься перед убийством, отравлением, уничтожением прекраснейшего рода французских королей. Десятеро из них пали по твоей вине. Одних сразили посланные тобою убийцы, других ты убила сама или отравила ядом. Такие слова хроника XVI века приписывала королю Хлотарю, который в 613 году расправился с Брунгильдой. Прошло много веков, а образы знаменитых франкских королев продолжают внушать ужас. Роль женщин в развитии политических конфликтов. В 2001 году вышла в свет фундаментальная монография историка из Хайфы Ниры Пансер «Бесстрашные и бесстыдные. Какую честь оказывали женщинам во времена первых мировингов». По данным автора, во франкских политических сообществах женщины, жены, дочери и матери королей играли роль, далеко выходившую за рамки функции воспроизводства. Королевы играли на политическом поле не менее значительную роль, чем майордомы. В VI, первой половине VII веков статус у мировингов считался более важным, чем пол. То же самое наблюдалось и у лангобардов. Быть может, не так выраженно, потому что, видимо, под влиянием римских традиций там сложилось более жесткое распределение ролей в зависимости от пола. Итак, у франков оставалось пока что размытым и невнятным то, что в английском языке именуется «сан королевы». Супруги королей не имели четких функций, связанных с их положением. Они использовали властные стратегии, присущие мужчинам. При этом королевы отнюдь не были пассивными производительницами потомства. Материнство они превращали в политическую силу. Хотя женщин использовали в качестве орудия примирения и закрепления союзов между правителями, они сами активно участвовали в конфликтах и изо всех сил старались сохранить свое господствующее положение, которое делало непрочным фактическое полигамия их супругов. Законной признавалась кровная месть, и очень часто ее осуществляли именно правительницы, отдававшие приказ об убийстве или даже сами совершавшие насилие. Вызванное нанесенным оскорблением чувство женщины не считались законной причиной для мести. Однако именно они стали причиной великой распри внутри династии мировингов во второй половине VI века, героинями которой стали Брунгильда и Фредегонда. В борьбе за власть могли участвовать как мужчины, так и женщины. Защита чести обычно предусматривала противостояние пары непримиримых врагов – мужчин или женщин. Определив таким образом, какую роль играли женщины в варварских королевствах, посмотрим, как часто они пользовались ядом. Отравительницы – знаменитые и не очень. Из повествовательных источников раннего Средневековья, а также их поздних компиляций, мы знаем несколько примечательных фигур королев-отравительниц. Притом данное оружие они использовали по обстоятельствам, не пренебрегая и другими. Они владели якобы искусством приготовления смертоносных напитков и блюд. Невозможно сказать, существовала ли эта их способность на самом деле или только в воображении писателей-мужчин. В «Варварских правдах», «Венефики» или «Венефикиае» отравители и отравительницы фигурировали на равных, то есть закон не относил это преступление исключительно к женщинам. Как бы то ни было, считалось, что всякая королева непременно владеет искусством приготовления ядов. В 440-442 годах в таком злодеянии заподозрили супругу сына короля вандалов, покушавшуюся якобы на своего мужа. В наказание женщину искалечили и отправили к отцу, королю вестготов. История кельтских королевств донесена до нас англо-нормандскими авторами, которые жили на много веков позже описываемых событий. Они, конечно, излагали легенды. У Готфрида Монмутского есть рассказ об отравлении около 450 года короля Вортемира, ставшего жертвой своей мачехи Ронуэн. Эта женщина отлично разбиралась в свойствах трав, знала о смертоносном действии волчьего корня. Ронуэн владела наукой о ядах, но кроме них еще и тонкими секретами природы, проникновение в которые приписывалось женщинам в силу их физиологии, подчиненным естественному ритму. Такой же осведомленностью якобы обладала франкская принцесса Гундеберга, жена короля Лангобардов Харуальда, правившего 626 года. Согласно Фредегару, отвергнутый воздыхатель обвинил королеву в том, что она хотела отравить мужа, чтобы выйти замуж за герцога Тассо и возвести его на престол. Гундебергу изгнали, но она потребовала божьего суда. Состоялся поединок, в котором клеветник потерпел поражение и погиб. Таким образом, честь франков, несправедливо оскорбленных в лице одной из их представительниц, была спасена. Отравлению часто сопутствовал дух адюльтера, поскольку и то, и другое связано с обманом. История Гундеберге, кроме того, показывает, насколько сильно в представлениях эпохи употребления яда ассоциировалось с женщиной. Примерно к 610 году относится случай лангобардской принцессы Рамильды, свидетельствующий о том же. Вдова герцога Гизульфа сдала город аварам, но их вождь заподозрил, что она способна убить кого-нибудь ядом или предательством. Так утверждала поздняя традиция, однако важным здесь является тот факт, что женщина, естественной функцией которой является деторождение и кормление, проявляла склонность к отравлению. Рассказавший эту историю Павел Диакон представил Рамильду бесстыдной предательницей, поплатившейся за свои преступления смертью. Описывая отравительниц, клирики-женоненавистники следовали определенным стереотипам. Например, они сближали понятия «регина» и «венефика». Житие святого Самсона, посвященное деяниям жившего в VI веке епископа Дольского и Бретонского, написано спустя два века после его кончины. Автор сообщал о попытке отравить святого человека, совершенной женой короля бритов Юдуала, у которого прилад обедал. Епископ осенил кубок крестным знамением, и он мгновенно рассыпался, причем пролившийся яд был настолько силен, что прожег до кости руку того, кто держал сосуд.